Видели, что он развесил у себя на стенах? Да, видел, издали через окно. Фотографии крупных гангстеров, появившиеся в журналах при сухом законе. Аля Капоне, Гесса Морена, но главным образом врага общества номер один Диллинджера, снятого во всевозможных ситуациях, в частности, в момент задержания под конвоем двух полицейских. Они понебратски обняли его за плечи и перебрасываются с ним шутками, гордясь возможностью показаться на публике в обществе такой знаменитости. Были там и кадры из детективных фильмов, неизменно изображающие хулиганов и громил, и это создавало в бильярдной вульгарную двусмысленную атмосферу. Я, слава богу, не подбиваю их играть на скачках, я остаюсь в рамках законности. Уорду нравилось бесить Чарли, и время от времени он умышленно приоткрывал перед ним свои карты. Мне, мол, бояться нечего. Вы хотите сказать, что позволяете им делать ставки, но сами их не записываете? Они играют на бильярде, и если играют при этом на интерес, это меня не касается. Помешать зрителям заключать пари, коль скоро они соблюдают тишину, я не могу. Вы всерьез полагаете, что они вернут деньги, которые берут у вас в долг? Уорд не ответил. На уплату он, очевидно, не рассчитывает, но знает, что делает. И у Чарли порой чесались руки. Так хотелось залепить Джастину по физиономии. Азартными играми занимается не городская полиция, а шериф. Чарли это знал. Однако после письма из ФБР говорить с Кеннетом Бруксом о Джастине было бесполезно. К тому же сейчас Брукс, видимо, обходил бар стороной. Он заскочил туда всего раз на минутку и, кажется, был раздосадован, увидев Уорда на обычном месте в углу. Почтарь Чалмерс ушел в отпуск. Он всегда берет его зимой. И отправился в Канаду кататься на лыжах. Джулия целыми днями моталась по магазинам и дважды ездила на машине в Кале. В иные дни за покупками отправлялся Чарли, а она заменяла мужа в баре. Барин предпочел бы свалиться с простудой. 2-3 дня в постели, и все пройдет. Но он знал себя, знал, что дотянет до конца праздников, и это усугубляло его дурное настроение. Он не ответил Луиджи, все откладывал на завтра, не зная, что написать. «Не злобься на Фрэнки». Чарли сам был малость подмочен, сам навидался всякого. Именно поэтому он приходил в бешенство, видя, как ребятня попадает в капкан Уорда. Когда-то в Бруклине им, хулиганам, терять было, в общем-то, нечего. Но однажды в их шайку затесался хорошо одетый парнишка из состоятельной семьи, которого они сначала прозвали «девчонкой». Он был сыном пианиста, учителя музыки, человека вроде Честера Нордала. Чарли поныне помнит его серый дом, откуда всегда доносились звуки рояля. Мальчик, его звали Лоренс, повесился у себя в комнате. Причину так и не выяснили. То ли он боялся признаться отцу, что украл у него деньги, выносил и продавал вещи родителей, и, что еще хуже, одной из своих теток. То ли просто вдохнул слишком резким для себя воздухом. Трюк с фотографиями оказался подлинно гениальным. Тот, кто наблюдал бы за ребятами изо дня в день, заметил бы, как они, толкаясь между бильярдов, мало-помалу перенимают позы и выражения лиц, красующихся на стене гангстеров. Они уже подделывались под их язык, на особый лад здоровались друг с другом, держали сигарету во рту так, чтобы она свисала с губы, и не вынимали правую руку из кармана, словно сжимая рукоятку пистолета. Уорд без сомнения импонировал им. Они ведь не знали, что у него слабое здоровье. Недаром цвет лица циррозный, не видели, как он, пожелтев от страха и дрожа в своем светло-синем костюме, крался по аллейке между мусорных баков. «Вы не слишком симпатизируете мне, Чарли, но вам придется меня терпеть. И трижды в день наливать мне выпить. Я ведь ничего вам не сделал, пока что не сделал». Джастин словно задался целью вывести Чарли из равновесия. Он по-прежнему строго по расписанию следовал из дома Элинор в бильярдную, оттуда на главную улицу за газетами, потом в бар Чарли, в кафетерий, и его характерную походку начали в конце концов узнавать издали. Во второй половине дня он заглядывал в лавку китайца и отправлялся домой готовить холостяцкий обед в своей провонявшей тускло освещенной комнате. Где ему встретить Новый год, кроме как у Чарли? Он распахнет дверь, его придется впустить. В такой день человека на улицу не выставляют, а он всем испортит праздник. Автомеханик Сойер, хотя и не завсегдатай бара, но иногда пропускавший там стакан пива, спросил как-то вечером Чарли: «Правда, что мой парень бывает в лавочке напротив? Какой он из себя? Длинный, худощавый, рыжий, одет как попало, куртка желтая в пятнах. Вроде бы видел». Я боялся, что он мне наврал. Выгребает он перед сном все из карманов, а я гляжу, 20-долларовая бумажка. Он, говорит, на бильярде выиграл. Похоже, он вправду лучший игрок в своей компании и обчищает всех за милую душу. Он еще гордился сынком дуралей, а не знал, что в двух шагах от него, в углу бара, Джастин Уорд, как жаба, пялит на него ничего не выражающие глаза. «Вряд ли это так уж ему на пользу», — заикнулся Чарли. «Понятно, старый греховодник, ты предпочитаешь, чтобы он играл на скачках, верно? Налей-ка поживее, а то мне на работу пора». «Ладно, Сойера он как-никак предостерег. Он поговорит и с Нордалом. Если надо, сходит к нему, почему бы нет?» Теперь, кто бы ни заговаривал с ним о Джастине, Чарли неизменно подмывало выпалить: «Он вас ненавидит». Да, одна только ненависть. Устоявшаяся, сосредоточенная, прогорклая ненависть к богатым фермерам, владеющим белыми домами, самолетами, многоместными машинами, и проводящим зиму в Калифорнии или Флориде. Ненависть еще более заметная и, так сказать, искренняя к жителям Вязовой улицы и холма, ко всем, кто безмятежно проводит вечера в согретых уютом домах, в кругу семьи, среди детей, кто воскресным утром в хорошей одежде, улыбаясь, собирается на церковной паперти, с кем раскланивается на улицах, кому шлют улыбки, кто зарабатывает деньги бизнесом. Ненависть к тем, кто служит у этих людей и доволен своей судьбой. Он ненавидит все сверху донизу. Но чем ниже, тем ненависть его становится острее и целенаправленнее. Он ненавидит тех, у кого есть жена и дети. Ненавидит женщин и детей. Ненавидит тех, кто ходит по улицам, держась за руки и целуется в темных углах или машинах. Ненавидит Юго и его наивность, потому что тот счастлив в своем немыслимом царстве с двумя женами, детьми и козами. Ненавидит Чарли в его баре, Джулию в кухне. Ему нестерпимо видеть их всех, и посетителя, мирно пропускающего стаканчик у стойки, и Элинор, прикладывающийся к бутылке в кухонном шкафчике. Он ненавидит сам город. Холм, черный провал вокруг кожевенного завода, яркие витрины главной улицы, даже лавку старьевщика с ружьями и фотоаппаратами, застывшими в холодном свете. Даже ореол, который в сумерках окружает фонари и придает таинственность улицам, где шаги и те начинают звучать по-иному. Что он делает, о чем думает, когда одиноко, как рыба в аквариуме, отсиживается у себя в комнате, запершись там и не слыша девушек, соседок по этажу? Он уже осквернил Мейбл, испортил ее, как портят игрушку, слишком перекручивая пружину. Неужели проделает теперь то же с Авророй? Кудрявую официанточку из кафе он запутал до такой степени, что, обслуживая его, она уже разбила 2 стакана и тарелку. Он ненавидел их и страшил. Он сам испытал страх, вероятно, испытывал его до сих пор, и, зная, как губительно это чувство, ухитрялся нагонять его на других, даже на Чарли, который всегда считал, что умеет постоять за себя, но тут же тоже спасовал.